Федя с Пашей синхронно нахмурились в сторону двери. Паша, потому что вперлись посторонние во время третьего. А Федя, полагаю, на предмет чернявого юношества. «Так кто хозяин-то?» Федя опустил рюмку и, критически оглядев юношей, одарил Пашу тяжелым взглядом. «Имя у него есть?» «Есть!» Паша тяжело вздохнул. «Янурези Батуллин». «Как?» Федя вздрогнул и поставил рюмку на стол. Тут, в кабинет следом за юношами, можно даже сказать, на гребне шашлычного аромата, плыл дородный мужчина, прекрасно отутюженной тройки и с золотой бригедной цепочкой на жилетке. «Ну, собственно, вот и хозяин», — смущенно и одновременно досадливо пробормотал Паша. Очевидно, не ждал, что хозяин пожалует. «Януре Хамидович». Федя широко разинул рот. «Я тоже, но на миг позже. Все-таки в быстроте реакции мне с ним не равняться». «Януре Зибатулин. Это один из тех примерных азербайджанцев, которых Федя нелицеприятно окучивал в мае прошлого года, в самом начале наших злоключений. Если кто помнит ту историю, то этот самый предприимчивый, который угостил нас страшной железякой, сыгравшей роковую роль в нашей судьбе. Или спасительную, это уж с какой стороны посмотреть». Януре тоже разинул было рот и торжественно поднял руки, собираясь, по-видимому, произнести некий торжественный спич. Однако наша реакция была настолько красноречивой, что он мгновенно все понял. Опустил руки, прижал правую ладонь к сердцу, левую выставил вперед и смущенно забормотал: «Все хорошо, все нормально. Ребята, обиды нет. Я знаю, это все неправильно было. Кушайте на здоровье, отдыхайте. Все бесплатно от всей души. Здесь вы в безопасности, клянусь». После чего попятился назад и исчез в дверном проеме. Чернявые юноши не замедлили ретироваться следом. Федя вполне владеет искусством хранить невозмутимость в самых страшных ситуациях и даже перед лицом неизбежной смерти. Но когда он находится среди своих, в непринужденной обстановке, и в ближайшие полчаса стрельба по площадям не планируется, наш альфа-примат варварски непосредственен и не считает нужным держать себя в рамках, то есть все эмоции у него, что называется, на лице. Так вот, на этом самом лице сейчас были такие эмоции, что все дружно втянули головы в плечи, прикихли и даже шевелиться перестали. Несмотря на отличную звукоизоляцию, была слышна доносившаяся с первого этажа народная песня, кажется, «Во кузнице». В этой гробовой тишине Федя вышел из-за стола, сорвал с вешалки свою куртку и решительно покинул кабинет. Я, естественно, тотчас же последовал за ним. За мной увязался мрачный Гена, а за Геной все остальные. Получилась такая небольшая процессия с интервалом в 3-4 метра. Когда мы проходили мимо русского зала, мне показалось, что вывеска с мясницким топором угрожающе покачивается в такт разухабистой мелодии. И я вдруг совсем не к месту задумался. Так вот же оно, вот отсюда разврат-то и пошел. В самом деле, подумайте, чего предлагают кузнецы Дуне? Правильно, прогуляться в лесок. Сколько кузнецов? Точной цифры нет, но очевидцы утверждают. Они куют, приговаривают и приколачивают. Значит, точно не один, а как минимум двое. А Дунь сколько? Одна. А что же это получается, а? Двое кузнецов зовут в лес одну девицу? Ай-яй-яй. Почему я об этом подумал в такой неподходящий момент? Не знаю. В последнее время вот такое расслоение сознания у меня случается регулярно. Я, конечно, не психиатр и могу ошибаться, но мне кажется, что я медленно, но верно схожу с ума. Во дворе получилась семейная сцена. Встав под фонарем, Федя вынул мобильный и принялся мучить кнопки. «И куда это мы названиваем?» — подозрительно осведомился Гена. «Номер такси еще», — скрипучим голосом сообщил Федя. «Я в этом вашем городишке давно не вызывал такси, так что номера подзабыл». «Ты никогда в жизни не вызывал такси в этом городишке», — подсказал я. «Тебя тут, если не сам за рулем, всегда возили, так что номера ты и не знал». «Кроме того, ты, наверное, уже раз 20 телефон менял», — добавил Гена. «Так что хватит дурака валять, я вас отвезу». «Федь, ну ты это...» — несмело включился Паша. «Ну чего ты в самом деле? Ну нормальный же мужик, все понимает, в курсе, что почем». «Нормальный мужик?» — Федя от возмущения аж подпрыгнул на месте. «Эти нормальные мужики за наши тупые головы целое состояние готовы выложить. Нормальный мужик!» «Действительно, нормальный мужик!» — поддержал друга Гена. «Один из немногих Мамедов, с кем можно дело иметь». «Какое нахрен дело?» — взвился Федя. «Ты чем думал, когда нас сюда вез? У тебя что... От абстиненции совсем башка перестал работать. Ну так ты в следующий раз прими пол-литра, прежде чем такие предложения делать. Ты бы с таким же успехом мог объявление вывесить. Имея информацию о местонахождении таких-то, продам за недорого». «Ребята, ну в самом деле...» — виновато заторопился Паша. «Да вы что, думаете, я бы вас стал подставлять, если бы не был уверен?» «Да ты вообще заткнись!» — яростно крикнул Федя, даже не пытаясь сдерживаться. «Ты зачем нас позвал в этот гадюшник? Долго думал, нет? Ты вообще на кого работаешь?» «Да я... А вы чем думали?» Тут и латышам досталось. «Ну ладно, у товарища временное помешательство, помрачнение сознания. Ну так и неужели нельзя было подсказать? Ты что, сволочь, делаешь? Ты же предаешь нас всех!» «Да кто предаст-то?» — угрюмо буркнул старший Латышев. «Ну ты сам пойми, ситуация такая, просто некуда больше идти». «В гробу я видал вашу ситуацию!» Федя яростно крутанулся на каблуках и семимильными шагами припустил к распахнутым настежь воротам. «Скоро нахрен всю страну продадите. Где тогда жить будете?» Что ж, вечер не удался. Я наскоро распрощался и последовал за Федей. «Вы сами виноваты. Малость промазали с выбором спонсора, так что не взыщите. Гена, ты нас догонишь?» Гена, ругнувшись, пошел заводить машину. А Паша с латышами стояли, вытянув шеи, и смотрели вслед стремительно удаляющемуся Феде, как будто надеялись, что он передумает и повернет назад. «Нет, ребята, чуда не будет. Этот тип в принципиальных вопросах прямолинеен, как трамвай, и никогда не сворачивает. Так что не стоит понапрасну морозить организмы. Можете посыпать головы рождественским снежком и возвращаться в свой уютный кабинет с балыками и шашлыком от спонсора».